молитви ти за чим? Часто спрашивают школьные друзья, не понятим, что желаю встречи с тем, от кого зависит все и жизнь моя. Это праздник для меня. Божий дом опять спешит моя семья. Очень дорог мне евангельский рассказ. Истинный. Человеку наших дней лично радость воскресения пережить, радость дня, в